На этом заводике мне раньше бывать не приходилось, в отличие от шестой бастионной. Однако и я стал другим. Визит в логово Дарианы не прошел даром. Вторично искупавшись в живом судне биоморфов, сейчас я чувствовал их гораздо острее. Все чувства послушно обострились. Я не превращался в супера, но словно хорошая ищейка, издалека взял верховой след, ведущий к резервуару, заполненному шевелящейся коричневатой жижей. Кажется, они еще не успели устроиться тут по-настоящему. Оно и понятно, какие на обычном старом заводе катакомбы и потайные бункеры. Оборону организовали, это уж как водится. Ночь вокруг меня то и дело вспыхивала россыпями трассеров. Но глубоко им тут не запрятаться. Нет, не запрятаться. Последние слова я твердил словно мантру. Они никуда не денутся. Они тут. Стоит только протянуть руку. Все-таки в Танненберге учили на совесть. Господин старший, мастер-наставник, штаб-вахмистер Клаус Мария Ферцегентакль гонял нас не зря. Я ужом проскользнул сквозь последние кусты и очутился в углу заброшенной заводской площадки. Здесь с незапамятных времен остались невывезенными какой-то железный лом, ржавые древние контейнеры, вагонные тележки и тому подобный хлам. Кое-где, пробив трещины в бетоне, к свету поднимались гибкие ветки стенолома, упрямого и извечного обитателя Нового Крыма. Неприхотливый, он покрывал скалистые склоны за миллионы лет до того, как нога человека ступила на поверхность планеты. Бой шел в стороне. Там то и дело вспыхивали осветительные ракеты, доносилась звонкая трель пулемета. Время от времени спухали рыжие огненные грибы. Люди отца запаслись муспелями и сейчас не жалели гранат. Сам двор освещали несколько прожекторов, но Сденек, наш снайпер, со свойственным его народу хладнокровием, уже расстрелял их всех с предельной дистанции. Когда-то он тоже состоял в интербригаде, только другой, не Бандера Росы, а имени Костюшко. Но вовремя понял, что добром это не кончится, уехал на Новый Крым, а там они с отцом быстро нашли друг друга. Я скользил от одного контейнера к другому, про себя благословляя еще встречающиеся порой у нас недостатки в виде бесхозяйственности на одной отдельно взятой законсервированной стройке. Запах биоморфов становился все заметней. Как в детской игре. Тепло, теплее, еще теплее, горячо. Мальчишка, в косо надвинутом на ухо черном берете, похоже, неимоверно страдал, что не мог принять участие в бою. Я аккуратно закинул к его ногам газовую гранатку. Пока все шло хорошо, даже лучше, чем на шестой бастионной. Даже слишком хорошо. Так или иначе, я без помех проник внутрь. Заводской корпус стоял темный и опустевший, оборудование отсюда давно вывезли. След свернул вправо, к морю, к самому крупному эллингу, так и оставшемуся неразобранным. Я полз по пыльному бетону, то и дело натыкаясь на срезанные автогеном шпеньки, подведенных к станкам коммуникаций. В глухой тени я позволял себе встать. И, хоронясь за остатками толстенной, как обожравшуюся анаконда вытяжки, я увидел железные ворота эллинга, наспех сложенную возле них из бетонных шпал баррикаду, стволы пулеметов с парок над нею и круглые каски стрелков. Совсем молодые лица, как и принято в интербригадах. На смерть Дариана Дарк гнала восторженных юнцов, навиков, как сказали бы в старину на Руси. Я не стал рисковать. В стороне продолжали греметь очереди, медленно, как и положено, смещаясь прочь от верфи. Отец скомандовал отход, стараясь увлечь противника за собой. Теперь постараемся аккуратно обойти эту громадину. Справа и слева от большого эллинга некогда помещались стапели поменьше, их успели разобрать, но демонтажники оставили после себя такой хаос, что хоть сейчас снимай тут героико-патриотический фильм об уличных боях в Сталинграде. Тут можно было провести целый взвод, и охрана ничего не заметит. А когда заметит, то уже не успеет ничего сделать. Однако обход ничего не дал. Здесь у Дарианы всюду стояли посты. Пулеметчики внизу, обычные стрелки наверху. Кошку не забросишь, не залезешь. А героически разносить ворота гранатой мне, скажем так, не очень хотелось. Запах биоморфа, теплого, живого, голодного, начинал сводить с ума. Ненависть закаменила скулы. Мне большого усилия стоило удержать себя в руках. Хотелось хоть на миг обрести мощь истинного мага, чтобы с ногой ладони сорвался бы поток истребительного пламени, и чтобы сразу и наверняка. Так или иначе, я добрался до самой воды. Со стороны моря эллинг оказался почти не прикрыт. Эх, знай мы раньше, наверное, можно было бы организовать настоящий десант. Я скользнул в воду. Все было предусмотрено, в том числе и такое. По воде время от времени шарил прожектор. Пришлось нырнуть и провести на дне почти 2 минуты, пока не начала нестерпимо гореть грудь. Я осторожно залег в мелкой воде у обломков наклонно уходящего в море спуска. Осторожно выставил маленький складной перископ. Беда. Просто беда. Весь эллинг ярко освещен. Впрочем, народу там немного, оно и понятно. Если для публики интербригады насмерть сражаются с матками, то раскрывать этот секрет широким народным массам Дориане как-то не с руки. Я уверен, что и на Меге-8 в инкубатор кого попало не пускали. И рядовые вряд ли знали, что же именно там творится. Хотя, конечно, сохранить такое в тайне... Дориану я не видел. В середине эллинга пролегал глубокий и широкий бетонированный желоб для корабельного киля. Когда-то у нас преобладала именно такая модель. Сейчас этот желоб был наспех перегорожен. И за плотиной в импровизированном резервуаре поспевало адово живое зелье. К морю тянулась широкая труба, сейчас перекрытая тяжелой заслонкой. Страшно подумать, что случится, откроя они вентиль. Да, отсюда так просто не выберешься. Конечно, по-настоящему здесь нужен был не боец-одиночка, а весь бата, то есть сейчас уже полк Таненберг. И лежа в теплой новокрымской воде, глядя на суетящиеся фигурки людей, я вдруг ясно понял, что надо не лезть на рожон, а поворачивать и возвращаться уже в совсем иной компании. Один раз на 6-й бастионной мне удалось почти невероятное. Второй раз такого везения не будет. Эллинг открытый, меня прошьют перекрестным огнем. И бомба тяжела, так просто в эллинг не забросить. Хотя, если изловчиться, один рывок швырнуть мой груз и обратно в воду. Ночью, если еще успею пальнуть в прожектор, он у них единственный, то вполне могу уплыть. Оружие можно и бросить. Разлета ошметков этого студня я не боялся. Термобарический заряд выжжет все в этом эллинге. Не оставив ничего живого, значит... Да, у меня мало шансов, но все-таки они есть. Жалко, конечно, что не получится отправить в этот же резервуар саму Дориану. И тут я осекся. Стоп, машина. Потому что никто иная, как Дориана Дарк, как раз и шла примехонько к резервуару. Этого упускать нельзя. Она возникла в поле зрения на один миг и вновь скрылась. Я никак не успевал выстрелить, но пока она там, я рванулся с места. У меня получился настоящий прыжок из положения лежа. Пальцы уже вдавили запал на бомбе, через минуту тут разольется море огня. Я одним движением взлетел на бетонную кромку, увидел широко раскрытые знакомые глаза. Ба, та самая тигрица, памятная еще по Омеге-8. Я опять не успевал выстрелить. Ближе всего к ее голове оказался приклад, чем я и воспользовался. В следующий миг вокруг ствола заплясало пламя. Я срезал очередью кинувшегося на меня человека. Воздух над головой завыл от пуль. Что-то сильно рвануло плечо, но боли я не почувствовал. Прямо передо мной оказалась сама Дориана Дарк. До середины груди ее прикрывал остов здоровенной ржавой лебедки. И я вновь нажал на спуск. Темная фигура перед знаменитой террористкой переломилась в пояснице, проваливаясь куда-то вниз из поля зрения. Очередная пуля высекла сноп искр из здоровой шестерни. И в следующий миг автомат заклинило. Обычное дело в этой модели – перекус патрона. Я еще успел проклясть всех демонов мира. Тягучее время капало истаивающими секундами. Трое или четверо автоматчиков уже разобрались, в чем дело, нажали спусковые крючки, заливая все вокруг веерами свинца. Я мог убить Дариану. Ножом, прикладом, голыми руками. И сам полягу вместе с ней. Уже начинали стрелять караульные с гребня стен. «Жить!» — полыхнуло в сознании. «Я знал, что должен умереть. Героически, красиво и глупо. Нет, жизнь не пролетала перед моим взором. Но зато я вдруг понял, что нужно делать. Я схватил Дариану за шиворот, прикрылся ею, как и тогда на бастионной, швырнул в резервуар приготовленную бомбу и рванулся к спасительному морю. «Стреляйте!» — успела взвыть Дариана. Взвыла и очень профессионально постаралась заехать мне, что называется, по нежным текстикулам. Я успел перехватить ее руку, но мне пришлось ослабить захват. Дарка вырвалась, словно взбесившаяся змея. Мы очутились на самом краю резервуара, уже возле плотины, когда ей, наконец, удалось меня достать. Боль вспыхнула, едва не затопив сознание. Свирепая и первобытная ненависть стала ответом. И прежде чем сумел понять, что же, собственно говоря, творю, я отшвырнул женщину от себя прямо в ждущую коричневую жижу биоморфа. В тот же миг в меня попали вторично, и на сей раз уже не по касательной. Я покатился вниз, в воду. Здесь, прямо по центру Эллинга, она еще сохраняла достаточную глубину. Дно не завалило бетонными обломками. Освободился от ненужного оружия и бронежилета и поплыл, оставляя за собой в воде кровавый след. 60 секунд до взрыва. И если в Эллинге не дураки, а дураки, надо полагать, погибли на 6-й бастионной, то они постараются убраться оттуда как можно скорее. Возможно, что даже за мной в погоню. Да, выстрелов не последовало. Кто мог, бежал, кто мог, бросился в волны. Я обернулся, и увиденное врезалось в память, словно вытравленное кислотой. Мокрая, вся в коричневой жиже, Дариана Дарк, вскарабкивающаяся на бортик резервуара. Это было невозможно. Но это было. Я не смог удержаться, я посмотрел еще. Дарк молнией метнулась прочь из Эллинга в раскрытые боковые ворота. Умирать она явно не собиралась. Я плыл прямо в открытое море, не чувствуя боли, не замечая ран. Дариана Дарк выжила в компосте. Точно так же, как и я. Может, это был неправильный биоморф? Не готовый, слабый или, напротив, умирающий? Может, ему ничего не требовалось? Взмах, взмах, взмах. Плыть, плыть, плыть. Нет. Это был настоящий биоморф. Я чувствовал его. Я чувствовал его голод, его бешенство, его яростные работающие органеллы. Ему требовалась белковая пища. Он переварил бы Дариану в доли секунды, оплел бы гибкими, высасывающими жгутами, впрыскивая под кожу литические ферменты мгновенного действия, работающими в настоящей кислоте, разъел бы на части вмиг размягчившееся тело, окончательно переваривая, перестраивая, превращая в часть себя. Это был хороший биоморф. Взмах, взмах, взмах. Темнеет в глазах, я не знаю, как далеко погоня, и... Оказывается, минута истекла только сейчас. Грохот взрыва и гриб раскаленного пламени, взлетевший выше разваливающихся, складывающийся, как у игрушечного домика, стен. В Эллинге не останется ничего живого. Это факт. Но Дариана Дарка выживет. И мне страшно подумать, что случится, бросься она сейчас тоже в море. Я плыву. Я буду плыть, пока есть сила в руках. Я знаю, что из ран на плече и на боку вытекает кровь. Я оставляю за собой след, словно подбитый корабль. Но боли нет по-прежнему. И я не знаю почему. Последнее осознанное усилие я трачу, чтобы вжать кнопку наплечного радиомаячка. И после этого плыву, плыву и плыву, чувствуя, как тают силы, а тело охватывает ледяной озноб. Взмах, взмах. И еще один. Плыть, плыть, плыть. В себе я пришел на палубе отцовского катера. Меня, конечно же, спас бронежилет. И еще радиомаяк. Доверные ребята с Катрионы. Нашли, выдернули из воды, сделали все нужные уколы. Это потом я мог все излагать почти гладко и почти ровно, а тогда... Боль накинулась на меня из ночной черноты, рухнула с небес, словно преснопамятная туча, облепила сделавшееся очень тяжелым тело. От плеча и правого межреберья расползался липкий огонь, глодал кости, норовя дотянуться до легких. Кажется, я выблевывал воду и кровь пополам. Катриона, описывая широкую дугу, отклонилась в открытое море. На берегу еще был виден широко разлившийся по эллингу пожар. Безумная авантюра удалась. Мы выжгли еще один мощный, здоровый и развивающийся биоморф. Чудовище, готовое к трансформации. Но теперь я уже не знал, что думать. Дрожа на жестких досках палубы, дергаясь в руках моряков, в то время как фельдшер торопился вколоть мне противошоковое обезболивающее, а другие старались остановить кровотечение, я видел совсем другую картину. Дариану Дарк, гибким движением молодой гимнастки, отнюдь не 45-летней или около того женщины, выдергивающую себя из обреченного биоморфа. Дариану Дарк, выжившую в кипящем жуткой жизнью студне. Выжившую точно так же, как выжил я. А что отсюда могло следовать? Мир переворачивался. Вот что следовало, если уж быть с собой честным до конца. Дариана Дарк не человек, как и я? Биоморф? Или, если уж быть точным в формулировках, человек с примесью биоморфа? А она об этом знает? Может, она тоже посылка от чужих? Где-то ведь я об этом уже читал. Да нет же, нет. Биоморф просто нерассуждающий студень. А Дариана?